И вот я опять передернул затвор, и вам не увидеть рассветную рань. Напрягся накачанной мышцы бугор. Я Рэмбо, а вы все вонючая рвань. Удар, и не выдержал старый Брюс Ли. Чак Норрис сломался, Шварценеггер убит. Где в джунглях Вьетнама пол жопы снесли. Я, кажется, там заработал гастрит. Но хвастаюсь бабам, конечно, нельзя. Я сейчас полюбую, поверьте, готов. Но вот я заброшен в страну октября проверить на вшивость советских ментов. Теперь все спокойно, греби, не греби, но все ж расслабляться, наверное, нельзя. Испуганной стаей взлетели грачи, наверное, их напугали ниндзя. Мне ниндзя и даже ниндзя не страшны, они уползут в лужах крови скользя. Мой бицепс, увидев, наложит штаны. Я Рэмбо, я жду, выходите, ниндзя.